Хоть так навались, хотя так, а все равно его верх будет, и сила. Плечи, дай Боже, и помилуй, жернова таскать. Лицо вполощекое с голодухи, наверное, или от постоянных разъездов. По всему уезду рыскает из деревни в деревню, с прииска на прииск. Без усов, а был с усами, когда приезжал на побывку, и Георгиями хвастался. Лобастый дьявол и соображение имеет. Такого на кривой кобыле не объедешь. По левой скуле печатка лиха, шрам в палец, щека и левый глаз подергиваются, будто комиссар кому подмигивает. «Понятно», — сказал себе комиссар, и вдруг, остановившись у лавки, взял шашку, подержал обеими руками, как бы взвешивая, потом медленно потянул ее из ножен. Старик Варфоломеюшка с перепугу затянул. «Господи, не сокрой лица твоего от мя, в день и час бедствия да преклони ко мне ухо твое, в день, когда призываю тебя, Господи». Тимофей вынул шашку, оглянулся на него, узнал: «А, Варфоломеюшка, псалмы петь ты гораст, с отцом моим состязались, помню. Это из 102-го псалма? Ты прочитай-ка 7-й стих». Варфоломеюшка узрился на еретика и бороду кверху, как метлу из Пасконии. «Не помнишь 7-й? Изыди, сатана!» «Совсем-совсем старик стал, Варфоломеюшка, и 7-й стих забыл». Потешался Тимофей, глядя на шашку в застывших потеках волчьей крови. «Надо сейчас же почистить». «Подсечена яко трава, и иссохло сердце мое», — затянул вдруг Варфоломеюшка. «Не, это 5-й стих», — перебил Тимофей. «Все перепутал старик, ожил кто-то из мужиков». Варфоломеюшка, напрягаясь, снова затянул. «От гласа стенания моего, это 6-й», — вновь перебил Тимофей. «Ну, комиссар, вот так комиссар, всех духовников за пояс заткнет. Эх ты, Варфоломеюшка!» Но тот не сдавался. «Я уподобился пеликану в пустыне, я стал, как сова на развалинах», — грохнул хохот густой мужичий, — «в самую точку врезал». «Ну, Тимоха, вот так Тимоха, не зря тебя отец в духовники прочил, истый духовник». «Варфоломеюшка, пропал ты заздря, пропал, как тот пеликан, а ли сова на развалинах? Ха-ха-ха, истая сова! Еретики, собаки!» — отпыхивался Варфоломеюшка. Тимофей сел на лавку, стащил валенок с ноги, отрезал от портянки кусок и стал чистить шашку. «Видать, ты их много порубил, волков-то», — заговорил хитрый Лалетин. «Порядком». «Волчья ныне пропасть», — сказал второй мужик. «Дозволь спросить, Тимофей Прокопич», — подступил третий с черной окладистой бородой. «Дозволь узнать, как там новая власть в Петрограде кумекает насчет мужиков. К примеру, хлеб. Да преж власть была, как ее». «Керенская», — подсказал хитрый Лалетин. «Во-во, она самая, при том Керенском, как бы ловчее сморозить». «Да их в горле не перехватывали», — снова дополнил Лалетин. «А теперь что происходит?» — продолжал Чернобородый. «Режут мужика под щетку. Как жить далее? Пухнуть?» «Притихли, торчат бороды, ждут. Комиссар не торопится, и глаз у него усиленно подмигивает. В железной трубе с тремя коленами, местами прожженными, змеится огонь. И сама печка, растопырка на кирпичах, топится с подвыванием. Да их в горле не перехватывали, это верно. Не такое время было», — согласился Тимофей. «Ну, а вы знаете, как теперь живут рабочие? По 8-ушки на сутки, и та со хвостями».